свистеть стал. А мой голубь тот, белый трубач, и без свиста, как махнул, так рванул, и сразу над колокольней закружился. Но Банточный к нему и пристал. Я быстренько с крыши на землю сел в бурьяне под курятником, веревочка в руках, и жду. Полетали они немного и сели рядом, мой чужой. Мои-то голодные, с утра ничего не ели. Ну и поскакали в голубятник, а чужой за ними. Я решетку хлоп, и готово. Банточно с ними сидит, уже около белой самицы вертится. Я и думаю теперь, а что если ему крылья перекрасить? Из сиреневых в коричневые, тогда и на базар можно. А зачем тебе его продавать? Оставь на развод. Чудак, не знаю, что сделать. Перевяжи крыло шнурком и не улетит. Я бы перевязал и приучил, да тато может заметить. А он мне строго-настрого наказал больше двух пар не держать. Я и боюсь. Увидит пятого и всех продаст. А что, жалко ему? А кормить чем? Кукуруза-то сейчас дорогая, и достать ее негде. Селяне на ярмарку теперь не ездят, боятся, что петлюровцы все у них отберут. У вас свои разве нет? Да есть, но мало, не уродило. Нам самим на мамалыгу не хватит. За домом хлопнула калитка, к нам кто-то шел, должно быть, к тетке. Она спит. Я оставил куницу в крольчатнике, а сам побежал навстречу. У крыльца я наткнулся на Петьку Маримуху. Он был весь красный, взъерошенный, тяжело дышал. Видно, он бежал сюда и оттого запыхался. «Ты дома?» — радостно сказал Петька. «Дома?» — ответил я неприветливо. «А что, представление разве кончилось?» Мне было завидно, что Петька ходил в театр, смотрел представление. «А ты откуда знаешь, что я был в театре?» «Подумаешь, секрет. Все знают, и Куница». «Куница? Он что, был в театре?» «Но в гимназии видел, как вас выводили. Чего ты пристал? Пойдем в сарай». Юзик тоже встретил Маримуху неласково. Петька чувствовал себя неловко. Он понимал, что мы не особенно расположены к нему. Он потоптался немного на месте, а потом, увидев крольчиху, суетливо скороговоркой сказал: «Ой, какой кроль! Где ты такого достал, Васька? Весной вас другой по двору бегал, правда? Это красивее, целый баран, а не кроль». «Но напрасно вытанцовывал Петька перед моей крольчихой. Зря причмокивал он губами от восторга. Я и куница прекрасно понимали, что Петька просто хотел подмазаться к нам. Все было напрасно. Одно из двух — либо с нами дружить, либо со скаутами голоногими в театр ходить. И мы делали вид, что не замечаем Маримуху». Помолчав немного, Маримуха снова заговорил. «Я не доглядел все представление, еще одно действие осталось». «Что ж так, сидел бы уж там до конца, зачем сюда притащился?» Не вытерпел куницы и сурово оборвал Петьку. «Какие мы тебе товарищи! Понычи, скауты, твои товарищи! Котька Григоренко твой товарищ, иди к нему в гости!» И Юзик со злостью сунул в нос крольчихе морковную ботву. «Ну их, пусть они подавятся, больше я к ним не пойду!» Вздохнул Маримуха и вдруг, покраснев, сразу выпалил: «Они меня выпороли!» Мы насторожились. Я с недоверием поглядел на взъерошенные волосы Петьки. Взволнованный в зеленом скаутском костюмчике, он стоял перед нами и виновато заглядывал Юзику в глаза. Кто бы мог его выпороть, такого подлизу? Не могло этого быть. Я, решив, что Петька врет, прямо сказал: «Ты брешешь». «Ей-богу, пусть меня гром пробьет. Слушайте, я вам расскажу все по порядку. Только никому не говорите», — попросил Петька. «Ладно, повели нас в театр, под барабан. После второго звонка Бобырь ушел в залу, а я гуляю один, ем яблоки, которые дал мне Сашка. Нехай, думаю, все усядутся, а я, как только свет в зале загасит, возьму и тоже сяду где-нибудь с краешка. Вот хожу по коридору и думаю: да тушите, черти, свет поскорее. А в это время кто-то хлоп меня по плечу. Я сначала думал, Сашка. Хотел было ему сдачи дать, оглянулся, смотрю. Нет, это Жорж Гальчевский, знаете, из 7-го класса, бойскаут». «Какой Жорж? Тот, что с крепостного моста в водопад прыгал?» — спросил Юзик. «Да нет, то мацист прыгал».